Словно огонь истребительный, вспыхнув на горных вершинах, лес беспредельный палит и далеко заревом светит. Так при движении воинств от пышной их меди чудесной блеск лучезарный кругом восходил по эфиру до неба. Их племена, как птиц перелетных несчетные стаи, диких гусей, журавлей или стада лебедей долговыйных, в злачном азийском лугу, при Каистре широкотекущем, вьются туда и сюда и плесканием крыл веселятся, с криком садятся противу сидящих и лук оглашают. Так аргивян племена от своих кораблей и от кущей с шумом неслися на луг скамандрийский. Весь дол под толпами страшно кругом застонал под ногами и коней, и воев. Стали ахеен сыны на лугу с командра цветущим. Тьмы, как листы на древах, как цветы на долинах весною. Словно как мух несчетные рои, собираясь густые в сельской пастушеской куще, по ней беспрестанно кружатся в вешние дни. Как млеко изобильно струится в сосуды, так несчетные против троян брононосцы Данаи в поле стояли и боем дыша истребить их горели. Их же, как пастыри коз меж бродящих стад необъятных, скоро своих отлучают от чуждых, смешавшихся в пастве, так предводители их впереди, позади учреждая, строили в бой. И меж них возвышался герой Агамемнон, Зевсу, метателю грома, главой и очами подобный, станом Арею великому, персями Энносигею. Словно как бык среди стада стоит, перед всеми отличный, гордый телец, возвышается он меж телиц превосходный. В день сей таким сотворил Агамемнона Зевс-олимпиец. Так отличил между многих, возвысил средь сонма героев.